Альона Свиридова, «Розовый фламинго». Ранее Свиридова – это женщина во фраке и собака у ног Игоря Верника в клипе «Никто никогда». Кавер-версия на «Ваши пальцы пахнут ладаном». Прическа под Энни Ленокс и родинка на правой щеке, саксофонные соло и доморощенный нью-эйдж, экзотические утопии и светский аристократизм. Пока коллеги по сцене ощупывали песнями новую реальность или нарушали табу, Свиридова понимала поп-музыку как духовный опыт, как сон разума, который рождает красоту. И «Розового фламинго» с его высоким полумистическим эскапизмом – лучший тому пример. Фраза из припева «Думая о хорошем, я могу исполнить» могла бы служить слоганом для всего, чем тогда занималась новая отечественная эстрада. Алена Свиридова, певица, авторка песни. Все было так. Я ехала поездом из Москвы в Минск. Ночь мне не спалось, у меня в голове это все крутилось. А на столе лежала бумажка с ручкой, я записывала. Написала строчку про фламинго, еще пару, и все. Утром стала пересматривать, и вдруг прямо у меня глаз зацепился за фламинго, я увидел настоящую картинку. Я еще ни разу в жизни на тот момент не видел розовых фламинго, это было просто удачное словосочетание, которое стало таким ключом к иной реальности, к идеальному выдуманному миру, куда мы можем периодически убегать. Вся остальная песня, все эти закаты цвета вишни, просто описание той картинки, которая была у меня в голове. Я сочинила в один присест, а потом дома на гитаре песню воспроизвела. Поначалу она была немножко в стилистике Вая Кон Диас. Показала директору и еще Аркадию Арканову. Я с ним и тогда дружил, и сейчас дружу. Интервью брал в 2011 году. В 2015 году Арканов, сатирик, телеведущий и певец, умер. Аранжировку делал Саша Иванов из группы Ронда. На тот момент он был очень продвинутым, делал альбом Богдану Титомиру, в общем, модный перец. Так что все детали в духе группы «Энигма» — это от него. Вся концепция саунда ему принадлежит. Кстати, Аркадию Михайловичу Арканову в записанном варианте песня ужасно не понравилась. Слишком электронная для него была. Он мне все время говорил: «Ну зачем так громко барабаны? Голоса не слышно». Очень против был. Но песня сразу начала действовать на слушателя. С первого раза и наповал. В частности, на одной телепередаче я познакомилась со спонсором этой передачи, который сказал, что песня гениальная, и он готов профинансировать видеоряд. И дал бешеную по тем временам сумму – $20 000. Когда режиссер Миша Хлебородов строил декорации на Мосфильме, на разбегался павильон. Мне сказали, что со времен съемок «Сказки о царе Салтане» таких масштабных декораций там не бывало. Было сделано целое озеро огромное. Съемки проходили в очень экстремальном режиме. Дело было зимой, павильон не отапливался. Воду налили горячую, но уже через полчаса она стала ледяной. Я сутки провела, стоя на двух кирпичах в этой ледяной воде. И когда мы заканчивали снимать дубль, приходил специальный Михалыч, классический работник сцены в резиновых сапогах шанки-ушанки, который меня снимал с кирпичей. Меня вносили в гримерку и там отпаивали коньяком, чтобы я как-то не умерла от холода, как Карбышев. Ну и потом водружали на место. Время, что ли, было такое? Какая-то брешь в совковом восприятии действительности случилась в начале 90-х, и эта песня как раз-таки являла собой новое музыкальное мышление. Не совковое, а уже свободное. Музыкант перестал быть совковым музыкантом и стал просто музыкантом, понимаете? Это была просто музыка. Хорошая, качественная. Качественное видео. Такой эталон качества на то время. Но, в принципе, он и остался таким. Песня вообще не устарела. Как «Отель Калифорния», не побоюсь этого слова. Интервью взял Иван Сорокин в 2011 году. Михаил Хлебородов, режиссер клипа. Период, когда снимали «Розового фламинго», это пик клипмейкерства 90-х. У нас тогда были средства, чтобы построить декорации. Мы их строили на Мосфильме недели две. Там было собрано много всего, и по ходу дела мы уже компилировали. Это один из тех клипов, идея которых рождалась непосредственно в процессе. Снимать под водой придумали уже после того, как сняли в павильоне. Для этого мы построили декорацию в одном из бассейнов Москвы. Тогда это тоже было легко, стоило не очень много денег. Клипы придумывались по-разному. Иногда ездишь в машине, слушаешь песню месяц и ничего. А иногда образ тут же приходит. Здесь образ, озеро, осень, полуумершая природа появился сразу. «Розовый фламинго», «Дитя заката», мне пришло в голову, что это закат цивилизации, закат природы. А до него мы сделали Алене черно-белый клип «Никто и никогда», который получил первый приз на фестивале поколения 93. Клип мог с одного показа сделать человека звездой, как это произошло со многими. Та же Алена Свиридова, если бы просто пела песни без клипов, не стала бы Аленой Свиридовой. В клипах она получила свой образ. Кармен еще были популярны на магнитоальбомах и кассетах, но Богдан Титомир с одного ролика стал Богданом Титомиром. Илья Лагутенко приехал с готовой концепцией, но если бы не было адекватного видеоряда, не было бы Ильи Лагутенко и Мумитроля в том виде, в каком мы его знаем. Если бы Федор Бондарчук не снял бы Ветлицкой, посмотрев в глаза, не было бы никогда Ветлицкой. Интервью взяла Марина Перфилова в 2020 году.